Чародей Гун Мэнби. Лю Фанхуа из Баодина был богатей на всю округу. Человек он был задушевный, любил принимать гостей, так что за столом у него всегда сидело человек 100. Он живо входил в нужду человека и не скупился дать ему хоть 1000 лан. Гости и приятели занимали у него деньги и никогда не отдавали. Однако среди них был некто Гун Мэнби, родом из Шэньси. Этот за всю свою жизнь ни у кого ничего не просил. Бывало, он придет и весь год проведет у Лю. Речь у Гуна была изящная, живая. Лю сидел и спал с ним чаще, чем с другими. У Лю был сын, звали его Хэ. Ко времени, о котором сейчас разговор, ему еще завязывали на голове рожки. Ребенку до 6 лет пробривали голову, оставляя маленькие островки волос, связываемых в пучки. Он звал Гуна дядей, а тот тоже охотно с ним играл. Бывало, Хэ придет из школы домой, а Гун сейчас же начинает с ним отламывать из пола кирпичи и куски их закапывать в землю. Словно клад серебра. Все это смеясь и шутя. Было 5 комнат, и они почти все полы пораскопали и понаделали кладов. Над Гуном смеялись, ставя ему на вид ребячество, но Хэ это нравилось. Он любил Гуна, несмотря ни на что, и привязался к нему больше, чем кому другому из посещавших дом гостей. Прошло 10 лет, дом начал мало-помалу опустошаться. Уже не хватало на нужды большого гостеприимства, и гости стали понемногу редеть. Тем не менее, человек с 10 все еще засиживались до поздней ночи за беседой, как и в былое время. Года Лю завечерели, а дела с каждым днем все падали и падали. Но он все еще нет-нет, да отрежет бывало от себя земли, чтобы на вырученные деньги готовить дома кур да каши. А Хэ тоже был странжир. Глядя на отца, и он тоже заводил себе компании мальчуганов-приятелей. Отец никаких запретов на это не налагал. Немного времени еще прошло. Лю захворал и умер. А к этому времени дело дошло до того, что не на что было устроиться с похоронной обстановкой. Тогда Гун достал денег из собственной мошны и справил Лю весь обряд. Хэ проникся к нему еще большим чувством и стал теперь доверять дяде Гуну решительно все, и малое, и крупное. А Гун, как бывало, не приедет к ним откуда-нибудь, непременно тащит в рукаве черепок. Придет в комнату и, глядишь, бросит его куда-нибудь в темный угол. Зачем он это делал, теперь уже решительно никто не мог понять. Хэ все время жаловался Гуну на свою бедность. «Нет», — возражал ему Гун, — «ты не знаешь, как трудно бывает человеку в горе. Что тут говорить о безденежье? Дай тебе хоть 1000 лан, ты сейчас же все спустишь». Настоящий мужчина мучится только тем, что он себя еще не утвердил, а тревожится о бедности. Стоит ли? Однажды Гун стал прощаться с Хэ, сказав, что собирается домой. Хэ заплакал и все твердил, чтобы Гун поскорее приходил назад. Гун обещал и с этим ушел. Хэ все беднел и не мог уже себя прокармливать. Все, что было получено за заклады, понемногу исчезало. Хэ со дня на день ждал прихода Гуна, рассчитывая, что тот сразу все устроит. А Гун, как говорится, стер свои следы, скрыл свою тень, ушел, словно желтым журавлем улетел. Еще при своей жизни Лю сосватал Хэ в семье некоего Хуана из Удзи. Это была старая, видная, состоятельная семья. Время шло. Прослышав, что Лю обеднел, Хуан начал про себя каяться в своем решении. Когда Лю умер, ему послали траурное оповещение, но он даже не явился на похороны, а все старался теми или другими словами извинить себя дальностью расстояний и прочим. Когда у Хэ траур кончился, мать послала его к тестю, чтобы лично уговориться о свадебном сроке. Она рассчитывала на то, что Хуан пожалеет мальчика и окажет ему внимание. Хэ пришел. Хуан, услыхав, что он одет в рваное платье и что на ногах у него дырявые туфли, крикнул привратнику, чтобы тот не смел его принимать. При этом он велел передать пришедшему следующее. «Иди домой и достань 100 лан». Достанешь – приходи. Нет? Так будь добр, с этих пор между нами все кончено». Когда Хэ это передали, он громко зарыдал. Соседка-старуха, жившая на супротив Хуанов, пожалела мальчика и предложила ему поесть. Затем она подарила ему 300 мелких монет, приласкала и отправила домой. Мать Хэ и плакала, и волновалась, но ничего поделать не могла. Тогда она вспомнила, что былое время 8 и даже 9 человек из 10 гостей, собиравшихся у них, были им должны. И вот она послала его просить у них помощи, выбирая для этой цели наиболее богатых и солидных. «Нет», — отвечал Хэ, — «те, кто раньше с нами знался, знались из-за нашего богатства. Вот дай мне сесть в высокую повозку, запряженную 4 коней, то даже 1000 лан занять у них, и то было бы нетрудно. Но при таком моем положении кто из них станет помнить о прежнем добре и о старой дружбе? Да вот еще что. Отец давал деньги, никогда не требуя ни расписок, ни поручительств. Взыскивать долги трудно, нечем доказать». Однако мать настаивала, и Хэ послушался. Прошло больше 20 дней, а он не мог достать ни монетки. Впрочем, нашелся некий богач Ли Четвертый, видевший в свое время много добра и ласки у них в доме. Так тот, узнав про эти их обстоятельства, подарил им с чувством исполняемого долга 1 лану. Мать и сын горько рыдали и с этих пор перестали на что-либо надеяться. Дочь Хуана была уже в возрасте прически. Девушки в возрасте 15 лет и юноши в возрасте 20 лет должны были закалывать волосы и больше не позволять себе ходить простоволосыми. Услыхав о том, что ее отец отстранил Хэ, она решила про себя, что это неправильно. Когда Хуан захотел, чтобы она вышла за другого, она заплакала. «Молодой Лю, — сказала она, — не бедным же родился. Представьте себе, что он был бы еще богаче прежнего. Разве его мог бы вырвать у нас какой-либо наш соперник? А теперь, раз он беден, так и бросить его? Это бессовестно». Хуану эти речи не нравились, и он принялся на сотни ладов этак и так ее убеждать. Но девушка так и не поддалась его словам. Старик и старуха разгневались на нее и с утра и до вечера плевались и бронились. Девушка притихла. Вскоре после этого на Хуанов ночью был сделан набег грабителей, которые чуть не до смерти запытали калеными прутьями мужа с женой, а все домашнее имущество, что называется, в рогожку свернули, забрали начисто. 3 года старики кое-как существовали, а дом все разрушался и падал. Появился с запада какой-то торговец, который, прослышав, что девушка Хуанов красавица, выразил желание просватать ее за 50 лан. Хуан, позарившись на такие деньги, дал согласие, рассчитывая насильно отнять у дочери ее собственную волю. Но дочь, разузнав про эти его планы, оделась в рваные лохмотья, выпачкала грязью лицо и под покровом ночи убежала. По дороге она шла, прося милостыню, и месяца через 2 наконец добралась до Баодина. Там она разузнала, где живет Хэ, и явилась прямо к нему в дом. Мать Хэ сочла ее за жену нищего и крикнула ей, чтобы убиралась. Но девушка всхлипнула, зарыдала и стала ей себя называть. Тогда мать взяла ее за руки и тоже расплакалась. «Дитя мое», — говорила она, — «как это ты дошла до такого вида?» Тогда девушка, вся полная грусти, рассказала ей, как все это случилось. И мать с сыном плакали. Потом ей дали помыться, и краса ее сочно засверкала. Брови, глаза заискрились и загорелись, мать с сыном ликовали. Тем не менее, в доме стало 3 рта, так что пришлось в день есть только по разу. Мать плакала и говорила: «Мне с сыном, что ж, так и полагается, уж кого жаль мне, так это его достойную жену, которую мы так плохо содержим». Молодая улыбалась и успокаивала старуху: «Когда ваша молодая невестка была в нищенках, это состояние ей было хорошо знакомо. Сравнить с нынешним днем мое прошлое – это значит понять, что существует разница между небесным райским чертогом и подземной адской тюрьмой». У матери разнимались в улыбку скулы. В один прекрасный день молодая как-то забрела в нежилое помещение. Там она увидела груды нарезанной травы, закрывавшей весь пол без малейшего промежутка. Она стала потихоньку продвигаться вперед к внутренним комнатам. Там были груды пыли и грязи, а в темном углу лежала куча каких-то вещей. Она тронула кучу ногой. Нога отскочила. Подняла, посмотрела. Все сплошь джутийское. Все сплошь джутийское. Джути – название уезда, где в древности добывалось прекрасное серебро. Пораженная этой находкой, она побежала сказать Хэ. Хэ побежал с ней осмотреть как следует и обнаружил, что все эти черепки, которые в свое время бросал в угол гун, превратились теперь в белое серебро. Теперь, в связи с этим, Хэ вспомнил, как в детстве он с гуном хоронил обломки в комнатах. «Уж не превратились ли они в серебро?» – подумалось ему. Но их старое жилище было уже заложено соседу с восточной стороны. Хэ мигом выкупил и взял себе. Видит, лежат кое-где обломки кирпичей, а запрятанные черепки вышли наружу, так и валяются. Он уже совершенно было потерял всякую надежду, но вот раскопал под другими кирпичами, а там ярко-ярко засверкали сплошь белые слитки. В мгновение ока у него уже были сотни тысяч. Вслед за этим он выкупил все свои угодья, все свое хозяйство, приобрел слуг, и в доме стало красивее и наряднее, чем в былые дни. Теперь Хэ в приливе чувств воскликнул: «Если я не установлюсь прочно, я оскорблю этим моего дядю Гуна!» И вот он заставил себя, как говорится, спустить шатер. Заставил себя спустить шатер. То есть предаться учению, не видя никого, даже близких, как делал великий учитель древности Дун Джуншу. Через 3 года он уже прошел на областных отборных испытаниях. Тогда он взял с собой 100 лан и отправился благодарить старую соседку Хуанов. На нем было новое платье, прямо-таки стрелявшее в глаза. С 10, а не то и больше, рослых слуг сидели на ретивых конях, похожих на драконов. А у старушки была всего 1 комнатка. Хэ уселся на диван. Люди кричали, лошади бесились, шум их заполнил всю деревенскую улицу. Люди кричали. В привычке китайского магната входило окружать себя целым штатом слуг, даже в чужом доме. Стоит ему крикнуть, как они хором откликаются, свидетельствуя о своей неусыпной бдительности. После того, как дочь Хуанов исчезла, торговец Запада начал наседать на старика, требуя обратно деньги, выданные на свадьбу. Но чуть ли не половина их была уже истрачена. Пришлось, чтобы только выплатить долг, продать старый дом. И от этого Хуаны обеднели, стали терпеть лишения, как в свое время Хэ. Теперь, слыша, как великолепно шествует их бывший зять, они закрылись, предались скорби и только. А старая соседка Хуанов купила вина, приготовила обед и давай угощать Хэ. Угощала и рассказывала, какая девушка была достойная и как жаль, что она убежала. «Ну а ты женат или нет?» – спросила она у Хэ. «Женат», — отвечал тот. После обеда он потащил старуху посмотреть его молодую жену, посадил ее в повозку и вместе с ней вернулся домой. Дома к ним вышла нарядная молодуха, которую словно фею поддерживала толпа служанок. Увидели друг дружку и были до нельзя поражены. Потом стали рассказывать о произошедшем. Молодая участливо спросила, как поживают родители. Старуха прожила у них несколько дней. За ней ухаживали, ее угощали изо всех сил самым радушным образом. Шили ей отличное платье и вообще сверху донизу одели во все новое. Наконец, отправили ее в освояси. Старуха, вернувшись, явилась к Хуанам и сообщила им все подробности о дочери и передала о ее участливом за них беспокойстве. Муж и жена были прямо-таки ошеломлены. Старуха советовала им идти к дочери, но Хуан изобразил на лице затруднение. Наконец, холод и голод стали невмоготу. Делать нечего. Пошел в Баодин. Дойдя до ворот, увидел высокие красивые хоромы. Привратники засверкали на него сердитыми глазами, и целый день ему не удалось дать о себе знать. Но вот вышла какая-то женщина, и Хуан, сделав ласковое лицо и говоря самыми подобострастными холопскими словами, заявил ей о себе и просил ее тихонько от всех сообщить о нем госпоже. Через несколько времени женщина эта вышла к нему и проводила в боковое помещение. «Барыня очень хочет с вами свидеться», — сказала она, — «но боится, как бы не узнал барин. Надо будет пока еще подождать удобного момента. Вы, почтенный человек, сюда пришли не весть когда. Уж не голодны ли?» Хуан стал рассказывать про свои горести, а женщина поставила перед ним полный сосуд вина и два блюда закусок. Кроме того, положила ему 5 лан, сказав при этом так: «Барин наш, видите ли, сейчас обедает в жёниных покоях, и барыня боится, что ей не удастся выйти к вам. Завтра с утра вам следует пораньше отсюда уйти, так, чтобы барин не услышал». Хуан обещал. Утром встал с позаранку и собрался в путь, но замки еще не были открыты. Старик остановился в воротах, сел на свой узел и стал ждать. Вдруг раздались крики. Выходит барин, и только Хуан хотел спрятаться, как Хэ уже увидел его и спросил, что это за человек. Слуги ничего не могли ответить. Хэ вскипел гневом. «А, так это, наверное, какой-нибудь мерзавец. Ну-ка, свяжите его, да отправьте к властям!» Слуги гаркнули в ответ и прикрутили его к дереву короткими веревками. Хуан, горя от стыда и ужаса, не знал, что сказать. Но тут же вскоре вышла вчерашняя женщина, встала на колени и сказала, обращаясь к Хэ: «Это мой дядя, господин. Он пришел вчера поздно вечером. Я вашей милости и не доложила». Хэ велел развязать старика, а женщина проводила его за ворота. «Забыла я сказать привратнику», — сказала она. «Вот и получились из-за меня эти неровности. Барыня говорит, чтобы вы, когда надумаете, направили сюда старую барыню под видом продавщицы цветов, и чтобы она пришла вместе с соседкой». Хуан обещал. Пришел домой и рассказал все этой старухе. Та, соскучившись по дочери, сейчас же сказала соседке, и та действительно пошла вместе с ней в дом Хэ. Им открыли дверей с 10, а то и больше, пока они не добрались до апартаментов молодой. А на молодой была надета накидка. Она носила высокую прическу. Жемчуга и изумруды кружили тонкими узорами. Запах духов так и ударял в вошедшего. Стоило ей издать звук, как старые и малые служанки уже бежали к ней, окружая ее со всех сторон плотной толпой. Они придвигали к ней золотые кресла и диваны, клали двусторонние подушки. Проворные девочки уже заваривали чай. Обе женщины шепотом спрашивали друг друга о здоровье и самочувствии, смотрели друг на дружку, и в их глазах блестели слезы. К ночи молодая велела отвести старухам комнату и уложить их там спать. Матрацы и подкладки были нежные, мягкие, никогда не виданные у них даже в прежние богатые дни. Так они прожили здесь 3-4. Молодая выказывала им самое полное внимание. Старуха, отведя дочь в пустую комнату, плакала и сознавалась в своей прошлой неправоте. «Ну, — возражала ей молодая, — между нами, матерью и дочерью, какой грех не забудется? Вот только гнев мужа все еще не утих. Берегитесь, чтобы он не узнал». И как только приходил Хэ, старуха сейчас же скрывалась. Но вот однажды только они с дочерью уселись колени к коленям, как вдруг вошел Хэ, увидел и рассердился. «Это что еще за тварь, деревенщина?» — ругался он. «Смеет еще пододвигаться к барыне и сидеть с ней рядом? Вытаскать у нее волосы до последнего!» Соседка Хуанов бросилась к нему. «Это...» — залепетала она. «Моя, как говорится, тыква и конопля, старуха Ван». Тыква и конопля, то есть родня, ползучая и цепкая, как эти растения. «Она цветами торгует, будьте добры, уж не взыщите!» Хэ поднял руки и извинился. Поднял руки и извинился. Сделал приветствие, сложив руки и подняв их на уровень своей груди или лица. Затем сел. «Вы, почтеннейшие, пришли, оказывается, вот уже несколько дней, а я все занят, так и не успел ничего узнать. Ну что, эти старые скоты Хуаны живы еще или нет?» «Оба вполне хорошо поживают», — отвечала старуха. «Только вот бедны так, что жить невозможно. А вы, барин, такой богатый, такой знатный. Отчего бы вам хоть разок не вспомнить об отношениях зятя к старому тестю?» Хэ ударил кулаком по столу. «Как?» — вскричал он. «Да ведь если бы в те дни не вы, старушка, если бы вы не дали мне из жалости чашки кашицы, то разве я мог бы вернуться к себе домой? А теперь вдруг я захотел бы еще дать им себя обдирать и на себя сесть? Что за мысль пришла вам?» Говорил и, рассердясь, в ярости топнул ногой. Вскочил и давай браниться. Молодую взял гнев. «Пусть они недобрые, нехорошие люди», — сказала она. «Но это мой отец и моя мать. Вспомни, как я еле-еле издалека приплелась сюда к вам, с нарывами, обмороженными частями рук, со сквозными язвами на ногах. Я считала ведь, что ни в чем не провинилась перед тобой. Как же это ты теперь в присутствии дочери бранишь отца, заставляя ее невыносимо страдать?» Хэ смирил свой гнев, встал и вышел. Старуха Хуан была мертва от стыда, в лице ни кровинки. Запрощалась и собралась уходить. Дочь дала ей тайком от всех 20 лан. Старуха вернулась к себе, и все сношения между семьями прекратились. Молодую это глубоко заботило. Тогда Хэ послал им приглашение. Муж с женой явились, полные стыда и не имея слов для извинений. Хэ принялся извиняться. «В прошлом году, — говорил он им, — вам угодно было осчастливить меня своим посещением, но вы не сказали мне открыто о себе, и вот заставили меня дать волю многим, многим грехам». Хуан только бормотал: «Да-с, да-с». Хэ велел переодеть их, дать им другую обувь и оставил их жить. Они прожили это с месяц, но у Хуана на душе покоя не было, и он неоднократно заявлял о том, что собирается домой. Хэ подарил ему 100 лан белого серебра и сказал при этом так: «Купец с запада дал 50. Я теперь эту сумму удваиваю». Хуан принял деньги с лицом, вспотевшим от стыда. Хэ проводил его в повозке и с конной свитой. В вечереющие годы Хуан считался у себя довольно-таки зажиточным человеком.